Мирной субботы. Присаживайтесь, пожалуйста. גם היום יש לי רצון פשוט להתבסס על הפרשת שבוע שהיה השבוע. И сегодня у меня было желание также основать свою проповедь на недельном отрывке. Кинусе ויקהל. Потому что тема и собрал. בנושא הזה מדובר על הדברים חומרים. Здесь в тексте речь идет о материальных вещах. הכתב הוא מאוד מקביל לפרשת שבוע תרומה. И текст, он очень параллелен с текстом о пожертвованиях. כמעט אותו כתב, בהתחלה אנחנו רואים מספר דברים שעם ישראל הוא מביא פשוט לתרומה. Почти тот же текст мы видим в начале перечень тех вещей, которые еврейский народ приносит как пожертвование Богу. ואני שואל שאלה, למה כתוב ויקהל ולא כתוב ולא אסף או עוד משהו? И тогда у меня возникает вопрос, почему написано и собрал в плане собрать людей, а не используется слово собрать какие-то вещи? אם אנחנו רוצים לקהל משהו, זה אמורים להיות בני אדם. Потому что слово кель используется только к людям, то есть это можно только живые существа каким-то образом организовать, собрать. Эля, им они רוצה לאסוף משהו, אז אני צריך להשתמש במילה אוסף. Но если я хочу как бы сделать коллекцию, сколлекционировать, собрать вещи, то я использую уже другое слово. לאחסן דברים. Или сохранять вещи. לתרום דברים. Или пожертвовать. אני חושב שבדברים האלו, בפרשת שבוע הזאת, אנחנו יכולים לראות פשוט סמל, דמות, כשמדובר על הדברים חומריים, אבינו שבשמיים הוא פונה אלינו, הוא מדבר עלינו. Но я думаю, в этом недельном отрывке Бог, обращаясь к нам, говоря о материальных вещах, на самом деле говорит о нас. כמדובר כאן על דברים חומריים שצריך לבנות משכן מהם. Здесь речь идет о физических материалах, из которых нужно построить скинию. אבל כתבי הקודש אומרים שבורא העולם הוא שוכן בתוך הקהל, בתוך הלבבות. הוא שוכן בתזמורת. Но в Писании написано, что Бог обитает среди людей. בתוך התזמורת, בתוך התהילים. В славословии. כן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שאלוהים יהיה יחד איתנו, если мы желаем, чтобы Бог был вместе с нами, אנחנו צריכים להיות עסוקים באיזה זה דברים חומרים, значит, мы должны быть заняты какими-то плотскими или физическими вещами. כן. לא בשרים, חומרים. Физическими, материальными вещами. ופעילות שאנחנו עושים ביחד, המטרה שלו לקרב אותנו על כיסא הכבוד שלו. И то действие, которое мы будем вместе делать, цель его приблизить нас к его престолу. בואו נתחיל את הפרשה מפסוקים 4, מ-4 ל-9, זה ספר שמות, למד וו, סליחה, למד הי. Мы зачитаем книгу Исход, 35 глава. נתחיל מכאן. Начнем отсюда. מפסוק רביעי. С 4 стиха. שמות 35, למד הי, מפסוק רביעי. Исход, 35 глава. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, קחו מאתכם תרומה לאדוני, כל נדיב לבו יביאה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים. ואורות אלים מאדמים, ואורות תחשים, ועצי שיטים, ושמן למאור, бесамим у бесамим лешемен гамшиха лекторет асамим. Веавней шогам, веавней милуим лейфот ле ве лахошен. Амен. И сказал Моисей всему отчеству сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурного и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожа барани красной, кожа синяя и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперстника. Аминь. Амин. Бабрит хадаша, кол азман медубар, аль шемен зайд, аль акторет, аль авны шохам, витамид зе макбил отану ле анашим хаим. И в Новом Завете постоянно речь идет об... Кен, ло, ло, беседер. Алла, алла дварим хумриим, аваль семель шелеем. О елее, о материальных вещах, но на самом деле символ этого это живые люди. Кен, авне шогам гам кен. Камень, оникс также. Кен, метаргимим зе ке оникс, аваль, эвен шогам, у эвен аякар, зе авней, ше мештамшим ба... Бациров, бацерфа, драгоценные камни. А в ней шогам? Оникс – это драгоценный камень, который используется в ювелирной работе. Кен. Лама, ки катув а в ней шогам, ло эвен шогам. Написано на иврите не камень оникс, как по-русски, а камни оникса, то есть их много было. Аваль зе ло суг ехад шель аваним. Но это не один вид камня. Зе мила ше мехаберет бияхад кол аваним якарим. Но это слово, которое объединяет все драгоценные камни как бы в одну группу. Ве анахну роим по ше бепасук хамеш катув кол надив лево. В пятом стихе мы видим, что написано каждый по усердию сердца своего. Кен, аваль надив либо за машмаут кцат ахер. Но на иврите немножко по-другому написано по великодушию сердца своего. Кен, брусит зеква кцат нишма мобецава. И на русском перевели немножко как в армии. Аваль надив лев зе бен адам шеу умикол алев уроце ласот эдзе. Но человек великодушный, как здесь написано на иврите, это человек, который от всего сердца желает что-то сделать для Бога. Еш рацон. Внутри него есть желание. Батергум зе эфшар ласот бли рацон. В переводе такое ощущение, что можно было принести без особого желания. Эх мила. По усердию. Для царих рацион, маспик усердия. Для усердия не нужно еще желание, то есть просто принести усердно и все. Уаса, беседам. Сделал хорошо. А в альбеврит еще за кавимка, еще нудним лану тмуна и утербрура. Но на иврите есть еще дополнительные линии, которые нам дают более четкую картину. То в лоли траке залезе. Асафну дварим, аначим мевиим, кен, шемен, авне шогам, эцей шитим, лама катуф и кахель. Люди приносят здесь драгоценные камни, шерсти, кожи, животных. Почему же написано «и собрал»? Кихоль давар микану мисамель бен адам хай. Потому что все из этого списка, оно символизирует живого человека. А мешкан, умнам шеу бануй ми хомер гишми. Несмотря на то, что скиния построена из физического материала. А матара шеля мешкан, кидэ шишама ишкон руаха кодыш. цель скини для того, чтобы там жил Дух Святой. Веруах ха-кодеш и пашут давар, ше-анахну ло нухал лийот биль-адея. И Дух Святой – это то, без чего мы не сможем жить. Эфшар лийот им загав, им коль дварим якарим. Можно жить золотом, с драгоценностями. Авал им ен руах ха-кодеш. Но если нету Духа Святого, эн милуй амити, то нету истинного наполнения. Эфшар ливнот гейхаль ахи мефуар баолам. И можно построить самое роскошное строение. Гейхаль, мамаш гейхаль, кломар бет мигдаш. Храм. Кен. Авал им шама ло шохен руах ха-кодеш, стам бния. Но если в этом храме не будет обитать Святой Дух, то это будет просто строение. Хшав. Ам Исраэль тарам дварим якарим асфу эдзе, ве Моше асаф эдзе. Еврейский народ пожертвовал драгоценные предметы, и Моисей это все собрал. Бинатаем зе кола дварим мефузарим. И пока что все эти вещи, они просто вот лежат по кучкам. תראו מה אומר אבינו שבשמיים למשה מפסוק 30. Смотрите, что Господь говорит с 30 стиха. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה, ועבודת у ведат у вехол мелаха. Бонни тергем бинатайм шне псуки маэлу. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Кломар Элухим бухер бен адам. Бог выбирает человека. והבנאדם הזה הוא צריך לבנות מחומר גשמי אש איזה בנייה שצריכה להפוך למשהו רוחני. И этот человек должен из физического материала построить какое-то строение, которое из как бы плотского превратится в духовное. Загав תלת שני, כל הדברים האלו, כן, צמר, אורות, הכל, הכל, הכל, זה מה שאפשר להשתמש גם בחיים רגילים. Все предметы, которые в этом списке, червленая нить, кожа, шерсть, это все можно использовать и в обычной жизни. נכון? Правильно? אבל, כמו שטבעות נישואין, כן? Но как обручальные кольца, יש מטרה מסוימת. У них есть цель определенная. זה מידע. Это информация. שאומרת לנו משהו. Которая о чем-то нам говорит. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאלוהים בוחר בני אדם כדי לבנות מחומר משכן. И прежде всего мы должны понять, что Бог избирает людей, чтобы из какого-то материала построить скинию. И он говорит, вот я дал ему мудрость. Как это сделать? В 32 стихе написано. Бонни торгем. Берусит, ло? Нет. כן. לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. זה 35 הזה. כן. כן, תרגום ממש שונה. У нас в 32 стихе эта фраза вообще отсутствует, но на иврите написано ולחשוב מחשבות. И мыслить мысли. לחשוב מחשבות. Мыслить мысли. לעשות בזהב ובכסף ונחושת. Делать из золота, серебра и меди. כלומר, אלוהים לא נותן תוכנית מסוים. То есть Бог изначально не дает ему какой-то четкий план. הוא בוחר בן אדם. Он избирает человека. והוא יודע שיש קשר ישיר בין בצלל ובין בורא העולם. И Бог знает, что есть прямая связь между Бецалелем и ним. ואומר, הוא יבנה. И Бог говорит, он построит. נתתי לו חוכמה. Я ему дал мудрость. ויכולת לחשוב מחשבות. И способность планировать, мыслить мысли. זה מאוד דומה על הקטע שבורא העולם אומר לאדם הראשון, איך שאתה תקרא לחיות, גם אני אגיד ככה. Это очень похоже на тот момент, когда Бог говорит Адаму, как ты назовешь животных, так я буду их называть. אני חושב שהיה הרבה מסגירים, אנשים שיודעים לתפור, אנשים שצורפים, אבל הוא בחר אחד. И я думаю, было много людей, которые владеют и ювелирными профессиями, и конструкцией, и всем остальным, шитьем, но он избрал именно его одного. כי בצלל הוא היה צריך לבנות משכן. Потому что Бецалель должен был построить скинию. ובכתב אנחנו רואים את זה. В тексте мы видим 33, ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה מחשבת. И резать камни для вставления, резать дерево и делать всякую художественную работу. А матара, что אנחנו גם מתקבצים באיזה קבוצות, אנשים מתקבצים. И суть в том, что люди, они собираются в какие-то группы. ואלוהים הוא בוחר בן אדם. Бог избирает человека. שהוא צריך לבנות מזה קהילה. И того, кто должен построить из этого общину. ויקהל. И собрал. ויקהל, כלומר, בני אדם. Собрал людей. תראו מה כתוב עבור אבנים שוהם בברית חדשה. זה אגרת ראשונה פטרוס. Смотрите, что написано про камни оникс в первом послании Петра. אבנים יקרים. Драгоценные камни. כן. אגרת ראשונה, פרק ב', פסוק 5. Первая Петра, вторая глава, пятый стих. ונבנתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני, לכהונת קודש, להעלות זבחי רוח, לרצון אלוהים בישוע המשיח, אמן. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ишуа Мессии. אבני שוהם אני משווה לאבנים חיות. Драгоценные камни сравниваются с живыми камнями. איזה מטרה? С какой целью? כתוב פה לבית רוחני. Чтобы строить дом духовный. Мешкан угам бет рухани. Скиния также являлась духовным домом. В Боре Аулам он нутен твуна, кломар яхолет, лавин эцем адавар лебецалель. И Творец дает Бецалелю понимание сути вещей вообще. הוא יודע בדיוק מה הוא עושה ולמה הוא עושה ככה. Он точно знал, почему он делал и как это нужно сделать. זה בן אדם עם התגלות עמוקה. Это был человек с очень глубоким откровением. מבורא העולם. От Творца. אבל בטוח הוא היה מבין מה הוא עושה. Он точно понимал, что он делает. פרק למד וו כאן, באותו פרשה, שמות 36. Возвращаемся в книгу Исход. Тот же недельный отрывок, уже 36 глава. מאוד חשוב להבין שהבצלאל הוא לא היה מובחר על הסיפה כללי, וכאילו הצביעו, כן? מי יהיה שם? Очень важно понять, что Бецалеля не выбрали на выборах и голосовали, кто за него. Давайте проголосуем, кто нам построит скинию. Бецалель. Выберем Веселиила. Не было так. Сто процентов были люди, которые спросили, а почему именно он? זה לא היה מרד כמו שהיה עם דפן ואווירון. Не было, конечно, бунта, который был с Дафаном и Авероном. אבל בטוח תמיד היה משהו בוער בתוך המספר הבני אדם, והיו חושבים, תשמע, אולי אני הייתי יכול לעשות יותר טוב מהו. Но всегда были, есть такие люди, которые внутри себя думали, ну я бы лучше это сделал. אלוהים לא טועה בבחירה. Но Бог в своем выборе не ошибается. מאוד חשוב להבין. Это очень важно понять. עכשיו עוד דבר אחד. אצל בצלאל היו עוזרים, נכון? Еще один момент. У Веселила были помощники. וזה לא היה כמו עזר כנגדו. И это не было как помощник против него. על האישה נכתב שהיא עזר כנגדו. У жене написано, что она будет помощником мужу против него. В русском тексте, конечно, этого нет. В переводе это не перенесли. Но в оригинале написано помощником против него. Лама? Почему? Кто не знает эту тему? Все знают? Не все помнят? כן או לא? כדאי לומר כמה מילים או לא כדאי? Сказать несколько слов. כן? טוב. Хорошо. אז החכמים מסבירים ככה. Мудрецы объясняют этот момент таким образом. במשלי יש פסוק שאישה היא יותר גרוע ממוות. В притчах есть стих о том, что женщина или жена хуже смерти. Лама. Почему? Катув. Почему так написано? Иш в Иша, тихтиви бы выкаша, Иш в Иша. Боним мишпаха, Иш в Иша, за ото шореш, ото милим. Им гевер, иш. Если мужчина, человек, умехапес кешер им Элохим, он ищет связи с Богом, фиу боне это байт шело, яхадим Элохим, и строит свой дом вместе с Богом, аль басис шела танах, на основании священных писаний, иша озерет ло, то тогда жена будет ему помощник. Им הוא לא פונה לאלוהים, если он не обращается к Богу, מסתובב בדרכים שלו, и ходит по своим путям, אישה תמיד יהיה נגדו, то жена его всегда будет действовать против него. וזה בעצם עזרה לכוון אותו לכיוון הנכון. Таким образом, помогая ему направиться в правильном направлении. אפילו שאישה נגד, и озерет ли кавен это иш ликиву нашамаем. Даже если жена действует против, она таким образом помогает мужу сконцентрироваться на небесном. Кен. Ахшав. Шнея от йота элю от. Две вот эти буквы. Зачем Адонай? Юд-гей, вав-гей. Это две буквы из имени Бога. Юд-гей, вав-гей. Кен? Ахшав. Эцель иш зе гевер. Это мужчина, слово обозначает. Зе иша. А это женщина. Им лимхок отиот мишем Элохим. Если из этих слов вытереть буквы, которые относятся к имени Бога, נשארים שני אותיות. Останутся две буквы. Эш. которое означает огонь. Кломар. Что это значит? Им битоха мишпаха. Если внутри семьи. Ло шухен буре аулам Элохим. Не обитает Творец. Эш ухел это байт, эш ухел мишпаха. То огонь будет поедать семью и этот дом. Зе ло тов. Это плохо. Зе бекицур ахшав. Это я вкратце сказал. עכשיו, לאב, הוא לא היה עזר כנגדו, הוא לא היה אישה. העוזר של הבצלל. במקום אחר זה כן, אבל כולם מכירים אותו. 36 главе, а Голиаф, помощник Бецалеля, он не был помощник против него. Бецалел זה בצל של אלוהים, זה משמעות של השם. И означает имя Веселиила это в тени Божьей. В Охали Ав זה שם שאוהל שלי, אבא שלי. А имя помощника его это значит, что шатер мой, отец мой. זה בן אדם שמאוד מכבד את ההורה שלו, אב. Это значит, был человек, который очень уважал своего отца. והוא היה תמיד מקשיב מה אומר לו בצלל, לא מתווכח איתו. И он всегда слушал слова Бецалеля, не споря с ним. העוזר הוא צריך לעזור, לא להיות נגד. Помощник должен помогать, а не действовать против. זה רק אישה, и עזר כנגדו. Только женщина наделена такой способностью. אבל החיות שלי בזהירות, כי כתוב שישה יותר גרוע ממוות. Но сестры аккуратно с этим, потому что написано, что жена хуже смерти, женщина хуже смерти. תעשו שוויון. Так что. איזון, אמור להיות איזון ביחסים. Так что балансируйте ваши отношения. טוב, אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על כמה נושאים, זה פשוט קצת היה רקע, קצרה. Сейчас мы не можем перейти в другие темы, поэтому мы продолжим нашу тему. אז Элохим бухер Бецалел, бухер это иш. Итак, Бог избирает Веселиила, этого Уган человека. Уган бухер узрим. Он также избирает ему помощников. Вем матхилим ливнот. И они начинают строить. Мишкан. Скинию. А матара зе ахдуд. Цель это постройки, это единство. Пасук эсер. 10 стих. פרק 36. 36 главы. ויחבר את חמש היריעות אחד אל אחד, וחמש יריעות חיבר אחד אל אחד. ועשה לולאות תכלת על שפת היריעה האחד בקצה במחברת כן עשה בשפת העירייה הקיצונית קיצונה במחברת השנייה בוא נתרגם את זה בינתיים и соединил он пять покрывал одно с другим и другие пять покрывал соединил одно с другим и сделал петли голубого цвета по краю одного покрывала где оно соединяется с другим также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. שאנחנו קוראים את הכתב ברוסית, אנחנו אומרים, מה זה המשמעות? מה זה מעניין לנו? איך זה בעיה בנוי? И когда мы читаем этот текст, то такой вопрос возникает, но какая нам разница, каким образом именно оно соединялось? כי זה מדובר עלינו. Речь идет о нас. פסוק 13. 13 стих. ועשה 50 כרסי זהב, ויחבר את העיריות אחד אל אחד בקרסים ויהי המשכן אחד. И сделал 50 крючков золотых и крючками соединил одно покрывало с другим и стало скиния одно целое. לפני חיבור זה פשוט היה עיריות. До соединения это были просто покрывала. ברגע שבצלל חיבר עירייה על עירייה. Тот момент, когда Бецалель соединил один отрез с другим, Это стало одной скинией. Точно так же и мы. Как драгоценные камни. Как эти отрезы покрывал. Если мы разрознены, хомер, это просто материал. Ирия. Покрывало. Авал им бецелел ба вехибер отану бекрасе захав. Но если приходит бецелел и соединяет нас золотыми крючками, אנחנו הופכים להיות למשכן אחד. Мы превращаемся в одно целую скинию. Аматара פרשת שבוע וקהל זה אחדות. И цель этого недельного отрывка — это единство. Тот момент, когда этот материал, он просто лежит, это материал. Но когда приходит человек, у которого есть способность мыслить и планировать, он берет этот материал и начинает строить скинию. И мешкан — это квар... בניין זה לא נכון, זה אוהל מועד ששם מתחיל לחיות רוח הקודש. А скиния — это уже то место, где начинает обитать Святой Дух. הוא לא שוכן באבן שוהם. Он не обитает в драгоценном камне. הוא לא שוכן בחוטים של העזים, הוא לא שוכן בתוך החתיכת אור, אפילו אדום. Он не обитает в шерстяных нитках или в куске красной кожи. המטרה מובנת, כן? Цель понятна? ברגע שזה מחובר למשהו אחד, когда это все соединено в одно целое, כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים הסכמה. Чтобы это совершилось, нам нужно согласие. אתם זוכרים את המשל מתלמוד שהבן אדם תמיד חשב מה זה ואהבת לרעך כמוך ואיך לברך את האויבים? Вы помните притчу из Талмуда о том, как человек не знал, что значит любить ближнего своего и благословлять врагов своих? אבל הוא ידע שיש מצווה, אם חמור נפל, אז תעזור אפילו לאויב להרים אותו. Но он знал, что если осел упал под своей ношей у твоего врага, то помоги ему это поднять. Даже если это твой враг, помоги ему. И это заповедь. Был у него сосед, с которым он никогда не здоровался, не прощался, не разговаривал. И тот сосед точно так же. והוא תמיד חשב שהוא לא טוב, הוא לא בסדר, הוא נגד. И всегда этот человек думал, что этот сосед, наверное, настроен против, что-то с ним не так. ובאיזה יום ראשון הוא הלך לשוק? Какой-то день он пошел на базар. ופתאום הוא רואה את השכן שלו וחמור נפל תחת המטען. И видит своего соседа рядом возле осла, который упал под своей ношей. והוא עבר. И прошел мимо. ופתאום הוא חושב, תשמע, אבל יש מצווה, אני חייב לעזור לו. И вдруг он подумал и вспомнил о том, что есть заповедь, что он должен помочь ему. והוא חזר. Он вернулся. וכדי לעזור להרים את החמור. И чтобы помочь поднять осла. אתה רוצה או לא רוצה, אתה צריך לדבר. Ты хочешь, не хочешь, тебе нужно разговаривать. תמשוך חגורה כאן, תשחרר פה. Здесь подтяни ремень, здесь освободи. בוא ניקח מצד השני. Давай вместе с той стороны его возьмем. והתחילו לדבר אחד עם השני, אין מה לעשות. И таким образом они начали заговаривать один с другим. שהם הרימו את החמור. Когда они подняли этого осла. שכן אמר, תשמע, אני תמיד חשבתי שאתה נגד. То человек этот сказал соседу: я всегда думал, что ты против меня. Он говорит: нет, я даже не думал об этом. Несмотря на то, что думал. בעצמו. תראה מה זה המצווה. И тогда этот человек внутри себя подумал: смотри, что это за заповедь? Эх, мицва боне хасим. Как заповедь она строит отношения? У хазар ли молот мицва, у лораца ли дабер эту? Он не собирался с ним разговаривать, он вернулся, чтобы исполнить заповедь. И приобрел друга. Кшанахну боним мишкан. Когда мы строим скинию, мы должны разговаривать один с другим. И через эту работу мы строим отношения. И это то, чего желает от нас Бог. Тот момент, когда мы жертвуем, это начало. Но этого недостаточно. Нам нужен Бецалель. Нам нужен тот, у кого есть мудрость построить из этого физического материала духовное. Чтобы служить одной цели, нам нужно единство. Нам нужно быть мехубарим, כמו смехот элю, כמו ириот элю, Мы должны быть соединены, как эти покрывала, в одно целое. Тогда мы будем скинией. Если каждый будет сидеть в своем углу, то мы никогда не станем скинией. И Веселил, он не спрашивал каждый отрез этого покрывала, тебе нормально вот в этой, вот здесь быть, а не там? Катув кулам беутом еда. Написано, все были одного размера. Анахну бне адам. Мы люди. Анахну кулам беутом еда муля Элохим. И в принципе мы все одинаково выглядим перед Богом. Авал кол ария и хошевет ло, ани йотер мефуэрет. Но каждый отрез ткани, он думает о себе, что не, ну я получше. Oto davar. Oto homer. То же самое, тот же материал. Аз ирия эхад, ирия эхад. Одно покрывало. Ве мишкан эхад. И одна скиния. Парашат шавуа вейкахел. Недельный отрывок и собрал. מדברת לנו איך אלוהים רוצה לקהל אותנו. Рассказывает нам о том, как Бог хочет нас соединить, собрать. בקהל אחד. В одно собрание. כדי שאנחנו פשוט נרים את השמו. Чтобы мы превознесли его имя. והוא רוצה שאנחנו נקיים את המצוות. И он желает, чтобы мы исполняли заповеди. קהילה זה מקום איפה שאנחנו צריכים לקיים מצוות. И община это то место, где мы должны исполнять заповеди. ודרך הזה, и через это אנחנו נגיע לאחדות. Мы придем к единству. לאהבה. К любви. לכבוד. К уважению. כדי לשרת למטרה אחת. Чтобы служить одной цели. זה תוכנית של אלוהים. И это план Божий. קהילה. Община. בגלל זה ויקהל. Поэтому и написано и собрал. לא אסף. ולא אחסן. Не сколлекционировал или скопил. ויקהל. Но собрал. כי כל הדברים האלו הם פשוט מראים לנו אותנו. Потому что все эти вещи, они отображают нас. Первое послание к Коринфянам. Третья глава. Пасук 16 стих. Это говорит Раби Шауль, апостол Павел. Алло ядатем ки гейхал Элохим атем вируах Элохим шохен бакирбехем. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Мишкан зе гейхал. Скиния – это храм. Им ло ядатем шеу шохен. Разве не знаете вы, что он обитает, он живет бакирбехем, внутри вас? Что мерет мишкан у гихаль задавар физи, задавар хумри. Скиния или храм – это физическое строение. Аваль боним ото тамид бне адам. Но строят его всегда люди. Ве бне адам голхим למקדש כדי להשתחוות לאלוהים שם, במקום מסוים. И ходят туда тоже люди, чтобы поклониться Богу в определенном месте. לא לבניין. Не самому строению. ישוע למד והוא אמר שלא בהר הזה ולא בזה ואפילו לא בירושלים. רוח הקודש הוא שוכן בתוך הבני אדם, כלומר ביחסים שלנו. ישוע учил и говорил, что Бог обитает не на той горе, не на этой, и даже не в Иерусалиме, но Он обитает внутри нас, внутри отношений с нами. Нам нужна скиния, чтобы начать работать вместе. Он просто соединяет нас в одно тело. כי תהליך של העבודה, זה עבודת קודש. Потому что процесс этой священной работы. ופה בפרשה הזאת כתוב שזה עבודת קודש. И здесь написано в недельном отрывке, что это священная работа. כי זה מחבר בני אדם לקהל אחד. Именно она объединяет людей в одно целое. אלוהים הוא מאוד חכם. Бог очень мудрый. הוא לא אמר, תבחרו, יש איזה אבן גדולה. Он не сказал, выберите вот какой-то большой камень и там вот поклоняйтесь. Он всегда говорит, вот вы сделаете какой-то труд вместе работу, и тогда я приду туда и буду там обитать, и вы сможете мне поклоняться. В этом цель. И собрал. Он собрал людей. Он собрал Бецалеля, Агалиава. Он собрал людей, которые жертвовали на постройку. И в недельном отрывке речь идет о физическом строении. אבל דברים גשמים יכולים לתת לנו חיבור רוחני, קשר רוחני. Но физические аспекты они могут нам дать связи духовные. כי אנחנו בעולם גשמי עדיין. Потому что мы живем до сих пор в материальном мире. אנחנו צריכים לשתף פעולה ביחד. Мы должны действовать вместе. ואז ישכון רוח הקודש. И тогда будет обитать Святой Дух. Внутри нас. אם אנחנו לא נעבוד ביחד, если мы не будем трудиться вместе, אם לא יהיה מטרה אחד, если не будет одной цели, לא יהיה משכן, не будет скинии, ולא יהיה קהל, и не будет собрания, אז בוא נקהל ביחד, так давайте соберемся вместе, למטרה אחד, для одной цели, להיות גוף אחד, быть одной плотью, משכן אחד, одним телом, одной скинией, ונרגיש שכל אחד הוא פרט, הוא חלק מכל המערכת שמחבר אותנו בדבר אחד. И будем чувствовать, что все мы являемся частью одного, того, что нас объединяет. Амен. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. И после этого помолимся молитвой освящения. Отец наш Царь, спасибо тебе за недельный отрывок ויקהל. תעזור לנו גם להיות אבני שוהם ולבנות מאיתנו היכל לך. Помоги нам быть драгоценными камнями и строить из себя тебе храм. Бешем Ишуа Машех Адонейну. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Israel, ve'imro.